Глава 12. Спрятав цветы болиголова в корсаж, я быстрым шагом пошла обратно. Высматривая знакомую тропу, старалась не сходить с нее. Казалось, за мной следили десятки глаз, а издалека доносился неясный шорох. Оглядываясь, почти перешла на бег. По пути сюда я была слишком поглощена поиском, чтобы задаваться вопросом, почему затихли птицы. Уже некоторое время пернатые молчали, не произнося ни единого звука. Это пугало до дрожи, поскольку лес молчал лишь в одном случае, когда готовилась охота. Сердце лихорадочно стучало в груди, подскакивая к горлу. Я уже просто бежала, слыша, как за спиной преследуют звери, волки. Они пронзительно завыли, подхватывая свою лихую песнь. Щелканье пасти и топот лап раздавались словно со всех сторон. У меня не было и шанса оглянуться, посмотреть, сколько их. Дыхание так и норовило сбиться. В боку уже покалывало от непривычки. Страх подстегивал не хуже пледи, гоняя меня по тропе обратно к знакомой поляне. А ведь я даже передать управление телом не смогу. Глория дрожала от ужаса, забившись в самый дальний уголок нашего тела и бесконечно молилась. От ее бубнежа мне становилось все хуже и хуже, словно под ноги кто-то подбрасывал камушки и палки. Несколько раз я едва не оказалась на земле, споткнувшись и лишь чудом удержав равновесие. Мое везение закончилось внезапно, прямо на той красочной поляне. Под ноги попал непривычно большой камень, отчего я кубарем полетела на землю. Прокатившись по колючему цветочному ковру, больно ушибло локти и колени. Лицо, скорее всего, перепачкалось от грязных еловых игл. Не мешкая и не обращая внимания на ссадины, села, выставив руки вперед. На меня надвигалась целая стая. Десяток голодных и худых волков с раскрытыми пастями и безумными глазами. Горло сжала беспощадная рука ужаса. Я не справлюсь с ними, сил не хватит. Выбираясь в лес, я даже не задумалась об опасности. Привыкла, что в моем родном мире волки и дикие звери — редкость. Давно прошли те времена, когда в современном лесу можно было наткнуться на волка или медведя, максимум зайца с лисами. А здесь их еще не загнали в заповедники и зоопарки, не вытеснили из первозданных владений. «Какая же я дура!» — едва не плача подумала. Только получила шанс на новую жизнь и так бездарно его профукала. Стыдоба-то какая! Мои вытянутые руки не были преградой, на них бы даже не обратили внимания. Однако метка на моем запястье запульсировала, наливаясь чернотой. Кожу обожгло болью, отчего я закричала. Волки отшатнулись, но лишь на мгновение. Зло зарычав, серые убийцы начали наступать на меня. Божечки, только не это! Вожак успел приблизиться почти вплотную, как поляну накрыла огромная тень. Крылатый ящер спикировал прямо на зверя, разрывая его огромной пастью. Мотая головой, белоснежный дракон закрыл меня своим телом. Он напоминал тех ящеров, что изображали в новомодном сериале про драконов и войну за престол. На четырех мощных лапах с длинной шеей, украшенной костяным гребнем до самого кончика хвоста. А голубоватые крылья были перепончатыми, как у летучей мыши. Вытянутая морда с сотней острых зубов была усеяна костяными наростами. Настоящий монстр, ледяной ужас, прилетевший неизвестно откуда и зачем. Потеряв вожака, волчья стая ослабла. Утратила свой охотничий азарт, еще и струсила. Поджав хвосты, словно подзаборные шавки, волки сбежали. Скрывшись в тени деревьев, они испуганно поскуливали, пока совсем не растворились в глубине леса. Довольный произведенным эффектом, дракон развернулся ко мне мордой. Перепачканный, он вызвал лишь желание сбежать вслед за моими несостоявшимися убийцами. Махина заняла всю немаленькую поляну и, даже опустившись на четыре конечности, имела размер с двухэтажный дом, если не больше. Из-за охватившего меня ужаса я молча отползала назад. Дракон заинтересованно склонил голову на бок, сверля меня своими желтыми горящими глазами. Они напоминали два огонька, заключенных в ледяном теле. Фыркнув, ящер обдал меня горячим воздухом. Нервно передернув плечами, я остановилась. Вроде бы он не собирался меня есть, скорее уж поиграть. «Ты кто?» Я набралась храбрости спросить, помня, что эти монстры разумны. Вокруг дракона замерцала дымка, скрывая его в сером тумане. Спустя мгновение на его месте стоял человек, которого я совсем не желала видеть. Тем более здесь, в лесу, с охапкой ядовитой травы за пазухой. Черт подери, и вот как это считать, удачей или невезением? «И тебе здравствуй, дорогая невестушка», — едко произнес мой жених Рейдалир.